Похороны. Несколько дней подряд я рассказываю Адаму про карты пастбищ старика. Каждый год в октябре перед загоном овец старик приходил на кухню, вытаскивал из буфета тетрадь и заново вычерчивал границы нашей земли. Для карт он брал большие листы пергамента для выпечки, чтобы со старой карты можно было скопировать новую с необходимыми поправками. Вычерчивалась вся долина — от двух берез до руины стены на пустошах, где кончались наши пастбища. Начинал он с деревни. Взяв карандаш, он тщательно наносил на бумагу дома, останавливаясь где-нибудь между Нью-Роуд на одной стороне реки и девятью домами на другой, чтобы подточить карандаш. На каждом из домов он подписывал имена обитателей, и добавленное имя или отсутствие прежнего указывало на рождение или смерть. Оглядываясь далеко в прошлое, можно обнаружить имена, которые никто больше в деревне не носил. Клифтон, Болснейп, Калдер, Миттон. Эти семьи либо переехали куда-то, либо сам род прервался в связи с браком, как, например, это произошло с Кервинами. Их имя исчезло с карт, когда отец Анжелы, Генри, умер, а ферма перешла к ней и Джиму, за которого она через 2 года вышла замуж. Это событие, вне всякого сомнения, было вполне эпохальным. Кервины жили в долине очень давно, и Генри вместе с Джо Пентекостом и Верноном Дайером сыграл решающую роль в покупке Эндлансу собственников земли в 1920 году. С тех пор каждый год примерно в годовщину приобретения земли чертили новую карту. В те годы, сразу после Великой войны, рассказывал старик, когда у богатеньких уже не было столько денег, как раньше, они закрывали свои крупные поместья, чтобы сократить убытки, которые приносила им недвижимость, вместо того, чтобы выбрасывать деньги на ветер. Эндландс тогда продавали задешево. И тем не менее приобретение этой земли было явно непосредством трем фермерским семьям. По словам старика, обвинения в браконьерстве циркулировали в Андерклав постоянно. Много лет никто не приезжал в лес или на пустоши охотиться, так что для того, кто вознамерился тайно поживиться, дичи там хватало. Но для нашей цели пары кроликов или тетерева явно не хватило бы. Да и мы все-таки не были ворами. Мы просто обеспечивали возможность это делать тем, кто был таковым. Старик вспоминал, как под конец дня из Клисроу и Варнли являлись продавцы дичи в сопровождении нескольких одинаково выглядящих молодцев с ружьями. И совали Джо Пентекосту и остальным по полгинеи за часок-другой в лесу. На следующий день в витрине магазина можно было увидеть и фазана, и куропатку, и зайца. А еще приходили скучающие без войны молодые люди с винтовками. Они хотели поохотиться на оленя, и с готовностью платили старику, чтобы тот проводил их через пустоши к самым богатым дичью местам. Но и этого не хватало, чтобы выкупить землю. «Теперь она наша, Джонни паренек», — говорил старик. «Остальное не имеет значения». И подвигал стул поближе к столу, в очередной раз подточив карандаш. Именно вычерчиванию границ нашей земли старик уделял больше всего внимания. Участки Эндландс отнюдь не были разделены на аккуратные прямоугольники с ровными границами. Нет, они были стачены на живую нитку, а краями им служили зигзаги ущелий. Так разделили землю викинги, появившиеся в долине много веков назад. Они первые поселились здесь. Это были люди гор и люди моря. И когда викинг начинал отмечать границу своего участка земли, рассказывал старик, он начинал от вершины горы и спускался до самой воды. «Наши три фермы, если присмотреться, Джонни паренек, как раз такие», — говорил он. «Мы живем, как жили викинги». Таким образом, Эндландс очерчивались извилистые линии, проходившие вдоль хребта Кайтфелл над фермой Дайеров и по Волчьему холму над нашей фермой. Оттуда линия шла по пустошам вдоль стены, через долгий кряж, нависавший над фермой Бисли, и резко поворачивала вниз, к начальной точке у Саламского леса со стороны деревни. «Никто не подвинет эту линию, Джонни паренек», — говорил старик в очередной раз, показывая мне границы Эндландс. «Никому не позволяй даже пытаться, Эта земля куплена честно, без обмана. Если кто станет говорить тебе что-то другое, даже не слушай». Когда контур был нанесен, старик снова затачивал карандаш и принимался заполнять чертеж деталями. В дальнем конце долины высились три сестры — Финсдейл, Витмор и Бливезер. Глухое непроезжее место, ограниченное со всех сторон высокими горами, там и сям расщепленными выходами скальных пород. Задокументировать необходимо было все до мелочей, все причудливые уголки полей и болот, все особенности, такие, например, как гнилая петля, конической формы вырост, покрытый травой посреди реки, огромной подковой, огибающей его на пути к Саламскому лесу. Или дорогу жнецов, которая на самом деле вовсе не дорога, а обсаженная с обеих сторон кустами насыпь между двумя сенокосными лугами. Все эти фрагменты ландшафта едва ли менялись из года в год. Но были и те, что требовали наблюдения и контроля. А это значило, что старик брал тетрадь и рулетку и отправлялся на место. Причем делать это надо было не столько ради грядущих поколений, сколько из чисто практических соображений. Берега реки, которые соединял мост Бисли, постепенно размывались, и рано или поздно их придется укреплять. Равным образом дорогу через топи могут повредить наводнения, и нам нужно знать, где возводить заграждения или расширять рвы. Ясеневую рощу в Саламском лесу следовало как следует расчистить, деревья пересчитать и старые вырубить, если мы хотим запастись дровами на зиму, чтобы хватило на несколько лет. Ясень всегда был предпочтительнее по сравнению с дубом или буком. Он хорошо горит, даже если не до конца высох и еще оставался зеленым. Когда приходится мириться с постоянными дождями, это полезное свойство. Дожди заливают реку и переполняют ущелья, так что потоки воды вырываются из русла и обрушиваются с гор на фермы. Деревянные заграждения были построены еще во времена старика, прорыты каналы для отвода дождевых потоков в реку, но не всегда они справлялись. А кроме того, их, естественно, постоянно нужно было содержать в исправности, как и все здесь. Сколько раз мне приходилось обновлять доски заграждений и вычерпывать ил из сточных канав. Мы — пастухи не только овец, но и воды, — говорю я Адаму, — и всегда ими были.